«Как, вы же сами велели его того и палкой еще утолкать. Но, посмотрев на мою озадаченную физиономию, неужто и вправду?» Весело расхохоталась. Сбегала куда-то на крыльцо и незаметно от грабителя подала мне документ. «Вот ведь, побудет человек в жизненной передряге, и все наносное, всякую библиотечную чопорность как рукой снимет. Нормальная тетка оказывается, хоть и элита». Пока ехали до Яганова, участковый что-то прикинул в своей голове и прокричал, не оборачиваясь: «А давай я вас на своем драндулете довезу, не спорить же с человеком, когда он хочет доброе дело сделать». Согласился на свою голову. Опыт вождения таких мотоциклов в моей жизни был, но когда руль не в твоих руках, ощущения совсем другие. Поначалу мне было сильно не по себе и от выбивающего слезы из глаз встречного потока воздуха, и от лихости прохождения ухабов. Когда под колясочным колесом намечалась какая-нибудь дорожная яма, водитель и не думал объезжать ее или сбавлять скорость. Он просто легким движением руля и тела поднимал коляску в воздух, и она пролетала препятствие, не касаясь земли. У нашего пассажира было такое лицо, будто он решил, что мы сговорились его не довести, куда хотели первоначально. А вот с помещением в бродяжник чуть не случился облом. Дежурный наотрез отказался принимать доставленного. Какой же он бродяга? В десятый раз переспрашивал он, указывая на недостаточную, по его мнению, неопрятность злодея, который тут же начал расшатывать наши с участковым доводы, дескать, у него и адрес есть в Ленинграде, можете проверить. А вот этот, он кивком головы за неимением других возможностей указал на меня, мой паспорт уничтожил, в очко спустил. Это у них белая гвоздика называется. Зря он так, про паспорт вкупе с какой-то белой гвоздикой дежурный не поверил. А ты, парень, не того, не ку-ку? Спросил он с надеждой. Роберт все-таки не был прожженным преступником. Другой бы сразу подхватил идею дежурного насчет ку-ку. Психов-то сюда помещать нельзя. А этот даже обиделся. Какой я вам ку-ку, нечего советского гражданина оскорблять. Только вот этот советский гражданин уже 4 месяца, наконец встрял я в разговор, в Череповце ошивается без дела и известен некоторым гражданам под разными именами. У меня и свидетели имеются. Где ты живешь в Череповце? Под каким именем? Где прописка? Наехал я на нашего клиента, а тот враз и не сообразил, что же ответить в таком случае, и дежурный смилостивился. Ладно, уговорили, но только до понедельника. Если в понедельник его личность будет установлена, выгоним. Я мигнул участковому, смекай, парень, и у тебя, значит, тоже времени до понедельника. Тот кивнул, понятно, ну вот, все. Можно и выдохнуть, да еще и отоспаться по-настоящему. В понедельник я потихоньку признался дяде Коле, что маленечко стрельнул тут в выходные и нуждаюсь в патрончике. Шеф без задержек объяснил мне, кто я есть, и смилостивился только когда узнал, что вредных последствий не наступило, а есть последствия очень даже полезные. Кража на Некрасова, 17 раскрыта, и злодей сидит, как миленький, в бродяжнике, а вот и его повинная. В этом месте дядя Коля подобрел и отпустил меня со словами, что если сегодня до вечера моя стрельба нигде не всплывет, то там что-нибудь и придумаем. А днем ко мне с жалобами на жизнь зашел участковый, которому оказался отписан материал по Некрасова. Попробовал он передать материал в следствие, но там прочитали повинку нашего злодея и подняли участкового на смех. Какая же здесь кража, если дело любовное и материального ущерба нет? Вот так у нас всегда. Пока преступник не найден, это глухарь, он висит и статистику портит. А как только сыщики, стоптав ноги, да ну вы сами понимаете, найдут вора, так сразу, нет судебной перспективы, пусть катится, куда хочет. Я утешил участкового, как мог, и отправил его делать отказной материал. У себя в кабинете уже при настоящей ультрафиолетовой лампе я тщательно рассмотрел схему на иконе и перерисовал ее себе в блокнотик. На всякий случай. Вполне себе рабочая схемка получилась. Эх, смартфон бы сюда с хорошей камерой. Да я уже почти и забыл, что это такое. Теперь надо было передать икону по принадлежности, пускай разбираются краеведы. Они ребята въедливые, из таких скучных вещей порой могут интересные знания, а то и артефакты добывать, что только диву даешься. Однако, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Улучив свободную минутку, я притащил икону в краеведческий музей. Наверное, будь у меня натура более авантюрная, да испытывая я желание разбогатеть, то отправился бы отыскивать сокровища сам. Но человек я насквозь советский и в роли черного археолога себя не представляю. Эту породу людей я терпеть не могу. Особенно тех уродов, которые копаются на местах сражений, разыскивая оружие и гитлеровские цацки, а кости погибших просто-напросто отбрасывают в сторону. Представившись, что я из органов, без труда получил аудиенцию у директора Татьяны Ивановны. Была она, по всей видимости, женщиной многоопытной и весьма деликатной, поскольку скепсис в ее глазах во время моего рассказа просматривался только едва уловимо. Наслушалась она, наверное, за свою жизнь разных историй восторженных чудаков, возмечтавших совершить открытие века. Где теперь эти чудаки и эти истории? Когда я завершил свой рассказ, она улыбнулась и очень мягко начала: «Алексей Николаевич, ваша история хороша скорее для какого-нибудь детектива, чем для организации серьезных поисков. Право не знаю. Сами понимаете, что мы весьма ограничены в возможностях и не в состоянии проверять каждую легенду, тем более такую, извините, ненадежную. Вот если бы нашлись энтузиасты», — и взглянула на меня ожидающе. «Это что же такое? Она намекает, чтобы я сам занялся этими поисками? Надо же, ведь всего лишь каких-нибудь 5 минут назад я сам рассуждал на эту тему и при этом совсем в другую сторону». Видимо, Татьяна Ивановна правильно поняла ход моих мыслей, потому что добавила: «А в случае хоть какого-нибудь подтверждения вашей гипотезы мы бы подключились уже с большими основаниями для этого». Такой расклад совсем не входил в мои планы, о чем я решительно и заявил Татьяне Ивановне. Было бы, конечно же, весьма интересно узнать развязку, но не такой же ценой. Мы еще немного пообсуждали сложившуюся ситуацию, но к консенсусу так и не пришли. В завершении разговора директриса вдруг сказала: «Знаете что, я, кажется, знаю, кто нам поможет. Есть у нас несколько чудаков, романтиков, которые любят в истории покопаться и в прямом, и в переносном смысле. Ребята хорошие, их только зажечь надо. А ваш рассказ как раз подойдет, мне кажется. И кстати, они и район знают, как свои 5 пальцев, так что и шансов привязать схему к местности у них больше». На том и порешили. А дальше потянулись чередой обычные будни. Очень быстро стало не докладов и сокровищ. Между делами я узнал, что сельский следователь, которому досталось дело о нападении на Валентину Япончину, оказался парнем решительным и нашего псевдо-Роберта и по совместительству Алексея Леонова без лишних угрызений совести взял, да и арестовал. Ну и хорошо, подумал я и успокоился на этом. Мы часто сетуем, читая какую-нибудь книгу, что автор оставил финал открытым, и даже в вину ему ставим, дескать, задрал напряжение до неба, да так и бросил все. А в жизни? В жизни ежедневно случаются такие вот ситуации: обрываются только что возникшие цепочки, исчезают из поля зрения люди, общение с которыми предполагалось быть долгим и обоюдно приятным, ты перескакиваешь с одного начавшегося события к другому, которое тоже не завершается, и так далее. Разве не так? И что, мы делаем из этого какую-то трагедию? Вовсе нет. С сожалением или без такового перешагиваем через случившееся и живем дальше, только и всего. Вот и я перешагнул через эту историю складом и погрузился в службу. Но история эта вернулась ко мне неожиданным образом. Дня через 3 пригласил меня наш замполит: «Алексей Николаевич, а вы, оказывается, большой любитель старины». С замполитом мы обычно разговаривали на другие темы. Я с недоумением уставился на него: «Что дальше?» А Федор Павлович продолжил: «Сегодня на меня вышли музейные работники». Он заглянул в бумажку: «Татьяна Ивановна, директор, просит предоставить вам возможность участвовать в неких поисковых работах. Утверждает, что вы имеете к этому самое что ни на есть прямое отношение». Ай да Татьяна Ивановна, ай да умница. Ведь не работает в милиции, а как правильно все расставила. Позвони она мне и предложи участвовать, так мне же пришлось бы самому кланяться начальству: «Отпустите», при этом долго объяснять, что да зачем. И ведь все равно не отпустили бы. Кому нравятся работники, которые все время слинять куда-то норовят? Я быстренько объяснил Федору Павловичу суть вопроса и демонстративно огорчился, что работы много, никак не могу. «А я уже и добро дал», — расстроился замполит. «Это же замечательно, когда наши сотрудники помогают в раскрытии тайн общественного значения. Обычно криминалисты здесь впереди всех, а теперь вот и у уголовного розыска появилась возможность отличиться. Я уже и статью в газету приготовился написать. Ес». Мысленно произвел я рукой жест будущих восторженных мальчишек. «А с Ивановым я договорюсь, продолжил Федор Павлович. «Вы только неразрешенных материалов не оставляйте. Ну, это само собой. Ты хоть в космос отправляйся, но материалы, все равно с тебя». Выйдя от замполита, сразу же позвонил Татьяне Ивановне. По счастью, она была на месте. Вот что я узнал. Ее задумка оказалась верной. Поисковики, это я их так обозвал для краткости, которых она привлекла, прониклись этой историей, 2 дня покумекали, куда-то съездили и теперь готовы биться об заклад, что знают искомое место. Она уже договорилась с райисполкомом и даже с сельской администрацией о помощи в проведении работ, и завтра им будет выделена машина и пара человек с инструментом. Так что она ждет меня к 9:00, если я, конечно, не откажусь участвовать в этом мероприятии. Откажусь ли я? Конечно, нет. Все-таки логическая точка в конце гораздо лучше туманного многоточия, о чем бы я там ни философствовал на эту тему. Только вот, Татьяна Ивановна, а вы не против, если я привлеку еще одного человека, Айлиту Япончину? Как-никак, а она имеет непосредственное отношение ко всей этой истории. К тому же она библиотечный работник, а стало быть, смело может считаться представителем от культуры. Татьяна Ивановна была не против, тем более, что она знакома с заведующей библиотечными фондами, и Айлита тоже. И вот на следующий день мы на месте, километрах в 10 от Иганова, только не в сторону Кукушкина, а наоборот, в противоположную. Краеведы, любители уверенно ведут нас в сторону небольшой церквушки, точнее, ее несокрушимых останков, попутно объясняя свои расчеты. Мы исходили из того, что должен быть главный ориентир, очень заметный и надежный, что если это церковь, уж что, что, а церковь точно никуда не денется. Поскольку икона-то Япончина появилась в этих краях, хорошо ребята события запомнили, подумал я, молодцы, значит и искать здесь надо. А мы все церкви в округе наперечет знаем, точнее то, что от них осталось. К одной съездили, не то, к другой, не то, а к этой подошли, все сразу легло, как надо. И церковь, и речка, и кладбище. Я осмотрел наше войско. Его можно было смело разделить на 2 части, рабочую и организующую. К рабочей я отнес 2 мужичков-поисковиков и еще 2 с лопатами. Организующая выглядела посерьезней. 2 строгих дяди несомненно номенклатурного масштаба, наверное, из райкома или райисполкома, плюс председатель Шеигановского сельсовета собственной персоной и мы с Татьяной Ивановной и Айлитой Львовной. Итого 6-4 в нашу пользу. То работы будет. Глава 24. Клад, как он есть. К поисковой операции мы готовились всяк по-своему. Я захватил с собой недавно приобретенный «Зоркий 4», на который потратил все свободные деньги. Не зеркалка, конечно, типа Феда, но тоже аппарат ничего, и опыт пользования имеется. В первой жизни был у меня такой. В то время, когда я мечтал запечатлеть на фото обнаруженный клад, то есть посягал на шкуру неубитого медведя, директриса Татьяна Ивановна вполне меркантильно запаслась мотивирующими жидкостями, которые стеклянно позвякивали в ее сумке. На мой недоуменный взгляд она шепнула: «А без этого ни одна раскопка не состоится, Алексей Николаевич». В тот момент я не понял сказанного и, грешен, даже подумал нехорошо о музейных работниках. Ладно, хоть вслух ничего не сказал. Мы стояли на лужайке перед полуразрушенной церквушкой, за которой виднелось старое кладбище с проржавевшими оградками и памятниками, а где и без таковых. Здесь уже давно никого не хоронили, а ухаживать за могилками было явно некому. Скорее всего, даже и внуки погребенных перебрались к этому времени в другой мир, а кто-то просто сменил место жительства, навсегда покинув эти края. Действующее кладбище располагалось совсем в другой стороне и к такому пережитку времени, как церковь, привязано не было. Собравшийся народ потихоньку осматривался, заодно пытаясь угадать, кто тут главный, кому рулить. Как там у Высоцкого, настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Наконец один из номенклатурных товарищей отпочковался в сторонку и протянул руку за схемой, которую в это время разглядывал поисковик постарше, Игорь. Так, нашелся самовыдвиженец, значит райкомовский, определил я. Ну вот, кладбищенская церковь. Ткнул пальцем в схему самовыдвиженец. От алтаря на юго-восток 30 метров. В этом направлении была дорога, а за ней прибрежная полоска земли метров 50 шириной. Могил здесь не было, слишком близко к реке, хоть берег и высокий. В те времена люди без всякой санитарной науки знали, что можно, а что нельзя. Не метров, а сажений, поправила товарища из райкома Татьяна Ивановна. В те времена еще в метрах и километрах не мерили. Потом, задумчиво поправив очки, хмыкнула. А может быть, вообще не сажений, а 30 аршин. И как же тут искать? Обиделся на такую неопределенность райкомовец. А если уже кто-то выкопал? Я вспомнил рассказ тети Вали. Икона у ее брата появилась еще в гражданскую. Стало быть, больше полувека прошло. Все могло случиться. И выкопать сокровища могли даже по чистой случайности, если, конечно, они там были. Это сейчас кладбище захерело, а в то время вполне могло быть действующим. Да и в более позднее время случаи подхоронения к ранее погребенным родственникам наверняка случались. Вон в просвещенной Европе что творилось. Бывал я в той жизни в Праге, видел старое еврейское кладбище, где на небольшом участке земли похоронено 100 тысяч человек, захоронения идут в 10, если не в 20 этажей. Нас, правда, от такой напасти просторы спасают, широка страна моя родная, есть, слава богу, где человека похоронить. Так что, вполне возможно, что пресловутый клад кто-нибудь дотыскал. Мы невольно перевели взгляд на председателя сельсовета, немолодую женщину учительского вида. Тамара Сергеевна и на самом деле была бывшей учительницей, не так давно избранной главным человеком в округе. Та нас поняла и лишь пожала плечами. «Я здесь с рождения живу. Не слышала, чтобы клад находили. Мы тоже пожали плечами. Если умный человек находит клад, он государству об этом не сообщает. Получить четверть от стоимости клада, если можно взять все, дураков нет. Пока мы бесполезно размышляли, выкопали клад или нет еще, да в метрах от алтаря он был спрятан или в аршинах, наши поисковики оказались прагматичнее. Они тихонько о чем-то пошушукались между собой и, немного стесняясь большого начальства, заявили: «Да не метров и не сажений скорее всего, а шагов. Кто же тут тщательные измерения будет делать?» Если в попыхах дело происходило. Насчет попыхов у меня никакой информации не имелось, но предположить такое было вполне разумно. Все же люди знают, что сокровища прячут обычно в обстановке таинственности, а она не предполагает демонстративной работы. Вот, граждане, смотрите, я тут очки клад закапываю, так что никому ни-ни. Значит, и недоизмерительных приспособлений в такой обстановке зарыл, где больше понравилось. Да шагами отмерил от надежного ориентира, вот и вся недолго. Мы дружно и с удовольствием согласились с предложенной версией. Хоть что-то прояснилось. Даже если и окажется мимо, то это все равно лучше, чем ничего. Ребята прикинули направление и расстояние, немного поспорив при этом. А от алтаря, это откуда, если он не сохранился, и определили изрядный круг на земле, после чего с энтузиазмом взялись за работу. Сельсоветовские мужички, приданные нам в качестве копари, переглянулись и тоже подхватили лопаты. Дело в том, что Татьяна Ивановна еще в самом начале встречи отвела их в сторонку и легонько потрясла сумкой, из недр которой раздались заманчивые звуки, плата за успех. Видимо, теперь копари решили, что поисковики покушаются на их добычу, поэтому решительно отторгли энтузиастов в сторонку и сами энергично заработали лопатами. Однако, по мере углубления ямы энтузиазм работников стал потихоньку гаснуть, а представитель райкома начал укоризненно на меня поглядывать. «Что же вы, товарищ», — красноречиво говорил его взгляд, — «поиздеваться над нами решили? Где обещанные сокровища?» Была тут одна загвоздочка. Направление и дальность худо, бедно определили, а вот в отношении глубины залегания, так сказать, полный туман. «А что если это метр или того более?» И тут все от чего-то уставились на меня. Видимо, взгляд райкомовца оказался заразным. Можно подумать, что это я когда-то закапывал этот клад. Требовалось что-то сказать и при этом не убить боевой задор кладоискателей. Или все полетит к чертям, и мы разойдемся недовольные друг другом, а до клада окажется каких-нибудь десяток непрокопанных сантиметров. Полметра, максимум, глубокомысленно заявил я, отвечая на незаданный вопрос. Могли и вообще закопать на глубину сантиметров 20, а то, что выше, это уже культурный слой. Ну, пыль там, грязь, мусор разный. Осталось немного. Услышав мои рассуждения, второй представитель власти крякнул, скинул свое пальто и удалился в заросли чепарыжника, окружающие церквушку. Вернулся через несколько минут весь в какой-то трухе и совсем не похожий теперь на сотрудника райисполкома, каковым отрекомендовала его нам Тамара Сергеевна, обычный местный житель с заостренной металлической пикой, не иначе, как от старой ограды, которых здесь полным-полно. «Иван Федорович, «А вы чего?» – удивленно вытаращилась на него Татьяна Ивановна. «Я после войны еще пацаном был, так нас подо что отправляли, в финские мины искать», – пояснил сотрудник райисполкома. «Сапером не стал, но кое-что еще помню». Мы уважительно переглянулись. Во время Великой Отечественной войны Вологодская область считалась прифронтовой территорией, но и у нас проходили наземные бои, Аштинская оборона. Правда, воевали не с немцами, а с их союзниками, финнами, но от этого было не легче. Финнам удалось форсировать реку Свири и захватить плацдарм шириной до 100 км и до 20 км в глубину на южном берегу Свири. Дети Суами пытались пройти отсюда к Тихвину и установить второе кольцо блокады вокруг Ленинграда. В течение 3 лет в окрестностях села Ашт-1 проходил передний край обороны, сдерживающий наступление финских войск. В 1944 году началось наступление Красной армии, а осенью того же года Финляндия вышла из войны. А вот после ухода финских войск осталось огромное количество мин. Сегодня трудно сказать, какие мины ставили финны, а какие – красноармейцы, но общеизвестно, что ставить мины гораздо проще, нежели их снимать. Мины снимали несколько лет и, в основном, этим занималась молодежь. По большей части на разминирование отправляли девушек, но попадались и парни. Разминировали 400 минных полей, сняли около 120 тысяч мин. Но до сих пор в Вытегорском районе попадаются эти смертоносные находки. В году так, 1997, два московских копателя забрели в болото, чтобы поискать что-нибудь интересное и подорвались на старой мине. Один погиб на месте, а второй получил контузию. Очухавшись, не придумал ничего лучшего, как отрезать у товарища голову, забрать его документы и податься в бега. Зачем он это сделал, сказать сложно, потому что вместо тюрьмы его пришлось помещать в психушку. А Иван Федорович поплевал на руки и отправился со своим орудием к раскопанному примерно на 2 штыка земельному участку. Там он начал методично втыкать штырь в землю. Делал он это аккуратно и под углом к поверхности, словно и на самом деле опасался попасть на мину. Неоднократно он громко восклицал «Есть!» И копари радостно устремлялись к нему, но каждый раз то была ложная тревога. Товарищ из райкома опять начал проявлять ко мне интерес. Время шло, Ивана Федоровича сменил поисковик Игорь. Работа оказалась тяжелее ожидаемой. Наконец, Игорь начал осторожно протыкать землю на небольшой площади под разными углами, причем самодельный щуп погружался каждый раз на разную глубину. Там что-то объемное, и не камень, оно слегка подается под нажимом, произнес поисковик, вызвав очередной прилив энтузиазма у копарей. Насколько же процесс скопания земли становится более осмысленным и вдохновенным при наличии близкой конкретной цели? Каких-то 5 минут, несколько немудреных фраз на непонятном языке, и на свет Божий был извлечен сундучок, совсем небольшой, вроде тех, что когда-то использовали крестьянские девушки для хранения нехитрых сокровищ, сережек с ленточками, колечек да гребешков. А может и вообще он мог быть предназначен для рукоделия, я здесь не великий специалист. Скорее даже не сундучок, а ларец, сантиметров 50 в длину, 30 в ширину. Копари после выполненной работы просветлели лицами и как-то незаметно переместились поближе к заветной сумке, которую Татьяна Ивановна поставила в тенечек под березу. Эти сокровища интересовали их больше, чем найденные. Найденные-то теперь никуда не уйдут. Меня легонько толкнула в бок Элита. Алексей Николаевич, фотографируйте уже. Я и в самом деле что-то замешкался. Сундучок, несмотря на то, что он пролежал в земле неизвестно сколько времени, был во вполне приличном состоянии. Или, как бы сказал специалист, в неплохой сохранности. Видимо, из-за того, что здесь возвышенности земля песчаная. Будь это в низине, то мог уже изгнить. Легкий он какой-то, констатировал Игорь, передавая находку в руки Татьяны Ивановны. Директор музея поставила сундучок на землю и потрогала маленький навесной замок. А мы вот так, пришел к ней на помощь Иван Федорович из райисполкома, одним движением руки вытаскивая замочек вместе с проушинами. «Ну осторожно же надо!» – воскликнула Татьяна Ивановна, возмущенная таким отношением к будущему музейному экспонату. Но было поздно. Крышка откинулась и на землю упали бумажные деньги. Тут были и царские 3-рублевки, и 5-ки, и, даже, затесалась пара красненьких 10-рублевок. А еще тут лежало несколько пачечек керенок. В одной были увязаны деньги достоинством в 20 рублей, а в другой – по 40. Сразу вспомнилось знаменитое. Керенками – 1,5 метра. А почему здесь не в метрах, В чем подвох? Да, раздумчиво изрекла директор краеведческого музея. У нас в музее таких денег завались. Остальные присутствующие, за исключением меня и председателя сельского совета, высказались немного по-другому. Даже райкомовский товарищ сказал нечто, очень похожие на тра-та-та и три-та-та. В общем, все поняли. Я сделал несколько кадров, запечатлев для истории сам сундучок в руках у директора музея и бумажные деньги. Хотел заснять весь коллектив, но чины из райкома и райисполкома позировать отказались. Мол, не стоит оно того. Иван Федорович, как человек обстоятельный, принялся считать деньги. В общей сложности он насчитал 8 тысяч рублей керенками и 4 тысячи рублей царскими бумажками. 12 тысяч рублей, торжественно заявил представитель райисполкома. Бешеные деньги по тем временам. Ну да, на 20 рублей корову можно было купить, присоединился к нему один из копарей. У нас с Татьяной Ивановной было иное мнение, но я ничего говорить не стал, предоставив слово специалисту. Клад закопали не раньше 17-го года, объявила директор музея. Подумав, добавила, скорее всего, это было в 18-м году. Революция уже свершилась, гражданская война началась, деньги уже обесцениваться стали. Вот теперь я решил внести свои 6 копеек. Я читал, что в 18-м году простой красноармеец получал жалование 300 рублей в месяц, а у товарища Ленина должностной оклад составлял 800 рублей, сообщил я. А цены были, буханка хлеба стоила 50 рублей, а полкило мяса – все 100. И закапывали, скорее всего зимой, предположил кто-то из мужиков копари. Если бы весной или летом, то поглубже бы закопали, а так, в мерзлую землю сунули. А кто закапывал-то? Хмыкнул Иван Федорович. Ладно бы еще золото да серебро, а бумажки-то нахрена нужны, так кто его знает? Пожал плечами товарищ из райкома. Может, кто-то из местных кулаков, которые ожидали, что царская власть вернется. А что у нас было зимой 18-го, нахмурило чело директор музея. Я знал, что Татьяна Ивановна по образованию искусствовед, а не историк, поэтому пришел к ней на помощь. Крестьянское восстание здесь было, сообщил я, проявив незаурядное знание истории края. Точно, хлопнула себя по лбу директор музея. У нас же в фондах хранятся воспоминания тех, кто восстание подавлял. У меня родного дядьку расстреляли, ни за что, ни про что, глухо сказала председатель сельсовета. Мол, поддерживал восставших. К счастью, никто из присутствующих не стал говорить, что у нас за просто так никого не расстреливали, и разговор о восстании потух сам собой. Что я помнил про Шекснинское восстание? Только то, что прочитал некогда в краеведческих сборниах моего прошло-будущего. Но после таких чтений много ли остается в памяти, а в нынешних книгах, читал как-то материалы по истории края, и того меньше. Итак, осенью-зимой 1918 года по территории Советской России прокатилась волна крестьянских восстаний, связанная и с началом гражданской войны вообще, и с проведением продразверстки в частности. Череповецкая губерния, да, была такая с 1918 по 1927 годы, не стала в этом отношении исключением. Имеются данные о стихийном характере восстания, дескать, жители села Чуровское, недовольные мобилизацией в Красную армию крестьянских коней, убили представителей губвоенкомата, а потом дружно ринулись отвоевывать у большевиков станцию Шексна. К ним присоединились жители окрестных сел. Яганово, кстати, считалось одним из центров восстания. Данные о численности восставших разнятся, от 500 человек до 1000. Впрочем, ничего удивительного, точного подсчета не вел никто. После самого восстания большинство участников разбежалось по домам, а ловить их не было ни сил, ни средств. Ход восстания более-менее ясен. Повстанцы, разоружив особый отряд железнодорожной охраны, захватили мост через реку Шексну, а заодно, повалив телефонные и телеграфные столбы, прервали связь между Вологдой и Петроградом. Но к большой удаче местный телеграфист успел таки отбить тревожную телеграмму в Москву. Основную роль в подавлении восстания сыграл Череповец, создавший специальный отряд во главе с губернским военным комиссаром Королевым. Кроме того, из Вологды и Петрограда подтянулись 2 бронепоезда. Восставшие имели на вооружении винтовки, а еще несколько пулеметов и 2 орудия, поэтому бой был, хотя и скоротечным, но жарким. Не исключено, что все продлилось бы дольше, потому что и с той, и с другой стороны сражались люди, имеющие опыт Первой мировой войны, но у восставших не было той сплоченности, какая должна быть во время боевых действий, поэтому в течение ночи повстанцы были рассеяны, а мост возвращен под контроль действующей власти. Итак, восстание, вроде бы, было стихийным, но кое-какие вопросы остались. Почему, например, следовало брать мост? Почему не пойти на Череповец, не перебить местную власть и не объявить, что губерния перешла под контроль нового правительства, каких-нибудь серо-буро-малиновых? Как выяснилось, восставшие имели руководство, состоящее из бывших офицеров. И эти руководители не были избраны на каком-нибудь митинге, а появились в самом начале восстания. И они примерно месяца за два до начала восстания вели в селах провокационные разговоры и отыскивали недовольных. А этих, после продразверстки и всего прочего, хватало. Офицеры обещали, что скоро с севера придет белая армия, выгонит большевиков и отдаст власть настоящим советам. Земля же останется крестьянам, и зерно никто отбирать не станет. Конечно же, налоги платить придется, но немного. И кто узнает, сколько пудов ты продал, а со скольких заплатил. Надо немножечко подождать, когда начнется наступление, тогда и грянуть, идти на Шексну, захватить мост и удерживать его до тех пор, пока не подвезут динамит. Динамит, кстати, позже был обнаружен в двух вагонах, стоящих на запасном пути. Вот здесь пазлы начинают складываться. Уничтожить мост нужно было для того, чтобы Петроград не смог отправить подкрепление в Вологду, а из нее на север, где как раз планировалось крупное наступление армии генерала Миллера, при поддержке так называемого экспедиционного корпуса американцев, англичан и прочей сволочи, что влезло в наши внутренние дела. Наступление началось в середине декабря, уже после подавления восстания, а ведь были еще и другие попытки сорвать отправку подкрепления на север. В том же Ярославле планировалось подорвать мосты, чтобы сорвать переброску техники из Москвы. А что бы могло произойти, если бы планы восставших удались? Вполне возможно, что в этом случае Миллер смог бы дойти до Вологды, а армия Колчака выйти к Вятке. Вот тогда они могли бы объединить свои силы. И что дальше? А дальше Красная армия теряет весь европейский север, возникает угроза наступления Белой армии на Москву. То, что выступление повстанцев в Череповецкой губернии началось раньше запланированного, чистая случайность. И так в истории тоже бывало и не один раз. Вот, не срослось. Еще одним доказательством тщательно спланированного восстания является факт, который может кому-то показаться несущественным. А так ли это? Среди крестьянских телег, на которых восставшие мужики добирались до станции, сотрудники Череповецкого ЧК обнаружили повозки, где находились сундуки с красными крестами, в которых были сложены рулоны с бинтами, и самодельные, и фабричного производства. Еще там же отыскались бутыли с лекарствами, йодом и зеленкой. Во время стихийных выступлений редко кто задумывается о санитарных повозках, а тут чувствовалось, что кто-то обеспокоился заранее. Стало быть, какой делаем вывод? А такой, что восстание было спланировано. Стало быть, сбор средств на нужды повстанцев тоже вполне очевиден. Как ни крути, а расходы предстояли немалые. Мятежников нужно чем-то кормить, а безвозмездно реквизировать продовольствие на нужды повстанцев чревато. Сомнительно, что руководители восстания, профессиональные военные, планировали торчать у моста. Для армии, пусть даже она составляет всего лишь 500 человек, понадобятся лошади. Ну да, какие-то кони у крестьян есть, но этого мало. Если увеличится количество бойцов, то увеличится и обоз. Рациональнее мост подорвать, а потом уходить к своим. И орудия, отбитые у охраны, нужно на чем-то тащить, и пулеметы. А еще неплохо бы создать конный отряд, пусть и небольшой. Это вам и боевое охранение, и разведка. Но коней можно приобрести только за деньги. Короче говоря, с какой стороны ни подойди, деньги на тот момент были восставшим нужны. И не просто нужны, а очень. То есть, их наличие объяснимо. Но почему сундучок оказался закопан, а деньги не использованы? Вот в чем вопрос, ответа на который, скорее всего, мы не получим никогда. Конечно, для экзотики неплохо было бы вместо бумажек обнаружить какие-нибудь золотые изделия, бриллианты. Только откуда им взяться в нашей глуши? Я подумал о бедном нашем искателе сокровищ. В прошлый раз я его обманул складом. Теперь скажу правду, но огорчу еще больше. Встречаться с ним мне, вообще-то, никакой необходимости теперь уже нет. Разве что из желания удалить все белые пятна с этой истории. Кто он такой на самом деле? Как вышел на элиту? Зачем были нужны газетные страшилки? Какую роль в этой истории играет икона? Так что, Роберт Кладоискатель, Наша встреча еще впереди. Один — село Эшта, ныне в составе Вытегорского района. Два — это из фильма «Неуловимые мстители». Глава 25. Сокровище позабытого дедушки. Получить у следователя разрешение на встречу с кладоискателем, неудачником, оказалось парой пустяков. Следователь и вообще оказался парнем отчаянным и сочувствующим неблагодарной работе сыщиков. Мог пойти на арест подозреваемого там, где другой бы отпустил жулика на подписку за недостаточностью, по его мнению, оснований для заключения под стражу. Надо ли говорить, что облагодетельствованный таким образом злодей тут же намыливался в бега? «Ты мне там только ничего не испорти. Вот сюда и сюда не залезай, добро», — обозначил следователь границы допустимого. «И потом поделись результатами, добро». Похоже, это словечко было у него не менее, чем третьим в каждом предложении. Поэтому и звали его ребята из розыска именно так, Добров, совершенно пренебрегая при этом его родной фамилией. Вот, благодаря стараниям этого Доброва и сидел в настоящее время наш кладоискатель не в бродяжнике, а в следственном изоляторе на Советском проспекте, который несведущий народ называл просто «тюрьма». Тюрьма, кстати, старая, ведет свою историю еще с прошлого века. Жаль, что после строительства нового СИЗа пошла под снос. И сколько мне светит? Угрюмо поинтересовался доставленный сиделец сразу при встрече, безуспешно пытаясь передвинуть привинченный к полу стул. «А что тебе вменяют?» — спросил я. «Будто не знаете», — хмыкнул Роберт. Мысленно я продолжал называть его именно так, но ответил: «145-я, часть 2-я через 15-ю». «А во», — оценил я, — «так обычно говорят для краткости или сотрудники милиции, или сами сидельцы. Значит, он здесь уже немного обтесался и начинает воспринимать суровую действительность во всей ее красе. Через 15-ю означало, что речь идет о покушении на преступление, а не о законченном деянии. Это чуть полегче, но статья серьезная. Ай, да Добров, тогда до 10 с конфискацией. Не стал жалеть я его, но тут многое зависит от тебя. Поведешь себя правильно, можешь рассчитывать на минимум. Не мне, конечно, решать за суд и прогнозировать строгость приговора или, наоборот, его мягкость. Но я вправе предположить, что тете Вале на суде будет уже его жалко. Характеристики могут оказаться весьма положительными, уж очень он на опасного грабителя не тянет, да если еще адвокат постарается организовать ходатайство с места работы о готовности коллектива взять оступившегося работника на поруки, так и это зачтется. Или быть ему здесь же в Череповце на стройках народного хозяйства, например, а потом, чем черт не шутит, возьмет себе в жены Аэлиту Львовну, обещал же в своей повинке-то, и заживут они мирно и счастливо. Что-то мне собственная фантазия сильно не понравилась. Поживем, увидим. А пока ближе к телу, то есть к делу. Слушай, Роберт, начал я, мне твоим делом заниматься не придется. В этом смысле ты мне совершенно не интересен, и пришел я сегодня к тебе совершенно с другими делами. А начну я вот с чего. Сидишь ты теперь здесь и ломаешь голову, как же это все произошло именно с тобой, ведь так все хорошо просчитал, и все бы получилось и выглядело бы не более, чем детская шалость. Письма там из газетных буквок и все такое, чистый Конан Дойль, и вдруг, тюрьма. Да как же так, Роберт, до настоящего момента сидевший с глазами в пол, чтобы скрыть слезы что ли, впервые с интересом посмотрел на меня, а я продолжил. И у меня есть вопросы, на которые я хочу получить ответ. Сразу скажу, на твое пребывание здесь этот разговор не повлияет никак, а вот на то, как ты будешь сидеть, ломать голову над происшедшим до посинения или, благодаря мне, сможешь разобраться, что к чему, повлияет. Посему предлагаю, расскажи мне всю эту свою историю от начала до конца. Я ее даже записывать не буду, это не допрос. Со своей стороны обещаю кое-что рассказать тебе, чтобы ты не терялся в догадках. Это ведь изматывает бессонными ночами, не так ли? Для начала скажу, клад все-таки был, и нашли мы его благодаря тебе. Роберт встрепенулся на своем стуле, видимо собираясь привстать и убить меня, невзирая на последствия. Однако, потом передумал и остался сидеть. Стало его жалко. Я вытащил из кармана несколько фотографий и небрежно бросил на стол перед ним. Полюбуйся. Это были мои фотографии с нашей поисковой операцией. Место обнаружения, вскрытый сундук, полуистлевшие бумажки, ребята-поисковики и Аэлита рядом. Пришлось попросить криминалистов быстренько отпечатать нужные фото. Арестант перебирал карточки и даже, кажется, не особо их рассматривал. Но на мою реплику о том, что в сундучке больше ничего не было, ни золота, ни бриллиантов, странно исказился лицом, вот-вот истерически расхохочется, но нет, удержался, сказал только: «Липа, ну вот, не хватало еще тратить энергию на то, чтобы убеждать этого дурака, но пришлось, правда, недолго. Ты, несчастный, разуй глаза», начал я, «а элиту видишь, ты ее все-таки немного знаешь, хоть и неправильно просчитал, можешь себе представить, чтобы она участвовала в какой-нибудь инсценировке?» Роберт посидел немного в раздумьях, потом глухо произнес: «Ладно, спрашивайте, а ты давай с самого начала, откуда проклад узнал, про икону и так далее помаленьку». «В 75-м году дед объявился», — глухо сказал Роберт. «Ну, как объявился, нагрянул к нам в коммуналку, где мы жили в Ленинграде, отец, мать да я, и как нашел нас, до сих пор не знаю. Вечером звонок в дверь, а мы с отцом вдвоем дома были, мать в ночную смену на работе. Открываю дверь, на площадке старик стоит дремучий, именно таким он мне тогда показался. Мне, говорит, Леонов Николай Петрович нужен. Дома ли? Дома, говорю, проходите, и веду его в нашу комнатенку. Старик заходит, осматривается и так говорит моему родителю: «Ну, здравствуй, сынок, я как есть твой отец Сапожников Петр Степанович. Не ждал небось, а у меня будто отключение мозга случилось. Почему отец, почему Сапожников? Я всю жизнь считал, что мой дед по отцу, Леонов Петр Степанович, пропал без вести на войне, и батя стоит, как лом проглотил, ничего сказать не может. Потом собирается с духом и говорит тускло так: «Здравствуй, папа», но не подходит и руки не подает. В этом месте Роберт посмотрел на меня, как бы спрашивая, продолжать. Я утвердительно кивнул головой. Тогда он робко попросил: «Покурить бы». Я достал из кармана пачку пальмы: «Забирай, дарю. Какой сыщик ходит в СИЗО без табачка, даже если сам не курит?» Роберт прикурил сигарету, жадно затянулся и продолжил. Пока я соображал, что к чему, отец меня быстро спровадил из дома, дескать, им поговорить есть о чем без свидетелей. «Ну что, вижу, дело серьезное, не будешь ведь кочевряжиться?» «Никуда не пойду». Ушел, мотался где-то по улицам, и никак в толк взять не получалось, что это за фокус такой. А когда пришел домой, они в комнате за столом сидели. На столе бутылка водки, стаканы граненые, отец из таких и не пил никогда, закуска какая-то. Старик хотел было за стол меня позвать, а отец ему: «Нет, пусть за свой шкаф забирается и дрыхнет. У нас комната длинная, как пенал. Стол у окна стоит, а мой закуток в другом конце шкафом отгорожен». Опять решил, что мешать не буду, прилег, ушки навострил, может, что интересное услышу, но они только бу-бу-бу, ничего не понять. Я вроде как и задремал даже, а они, видно, хорошенько добавили, потому что бдительность потеряли, заговорили громче и меня разбудили. И слышу я, как старик говорит: «Икону-то Николая Угодника я, получается, по ошибке в мешок командиру своему, Льву Епанчину, сунул. Дело прошлое. Вот, сам Епанчин и подтвердил это, когда мы случайно встретились однажды. Теперь-то его в живых давно нету, с войны еще. Офицерик, что казной восставших заведовал, тоже никому ничего не скажет давно уже. Да, давно, с того самого времени. Так что тебе и карты в руки». Отец спрашивает: «А что же ты сам-то? Ты ведь и без всякой схемы место найдешь, раз сам закапывал сундучок-то». Дед ему отвечает: «Стар я уже для таких приключений, да и не надо мне ничего. До 34-го года как-то не до того все было. Жизнь все чем-то другим заставляла заниматься. А потом 22 годика от звонка до звонка на Колыме. Там тоже как-то о сокровищах не думалось, живу бы остаться». Роберт потянулся за очередной сигаретой. Его теперь и уговаривать не надо было, все шлюзы распахнулись настежь. Интересно, умеют шлюзы распахиваться настежь или нет? Так случается в жизни, что самые сокровенные истории открываются порой не сугубо доверенным людям, а сотрудникам милиции или врачам, или попутчикам в поезде. И вовсе не в силу их психологических талантов, а потому, что больше некому, и в себе держать стало невмочь. Я отодвинул пачку сигарет на другой конец стола. Если и дальше дело так пойдет, я до финала рассказа вполне запросто могу не дожить. Роберт понял меня без слов и продолжил свой рассказ. Много всякого я в ту ночь наслушался, пока не уснул. Старик все сетовал, почему отец его не искал, не писал, почему фамилия другая, а отец ему: «А ты знаешь, каково жить сыном врага народа?» Все шикали друг на друга, потише, мол, а то Лешка проснется, только все без толку. Так вот и разговаривали, до стаканами звенели, пока, видно, сами за столом не уснули, да и я вырубился. Утром проснулся, в комнате никого. Мать еще с работы не пришла, отца со стариком нету. Следы ночных злоупотреблений со стола убраны кое-как. Вечером после работы, когда с отцом вдвоем остались, матери опять в ночную надо было, я пристал к нему, как говорят, с ножом к горлу. «Давай, выкладывай, что это за приключение?» И вот что оказалось. Действительно, это мой дед. И действительно его фамилия Сапожников. И отец был Сапожников поначалу, пока некоторые события не случились. Дед в 30-е годы в АКПУ, а потом в НКВД Ленинградской области служил. Его в декабре 34-го арестовали, после того, как Кирова убили. И больше о нем ни слуху, ни духу. Жив ли, нет ли, неизвестно. Только оказалось, что он все-таки жив остался. Отсидел сколько-то там, потом вышел, а потом снова сел. Дело там у него какое-то туманное, сложное. В общем, в 56-м году совсем вышел, а к тому времени он уже в Магадане на вольном поселении был и в Ленинград решил не возвращаться. А какой смысл возвращаться? У него работа была на золотых приисках неплохая, семья новая. Да и побаивался в Ленинград ехать. Вдруг снова посадит, но как состарился, решил таки сына поискать. В этом месте своего рассказа Роберт криво усмехнулся. Поискать сына ему, видите ли, захотелось. Я тут отца на пушку взял, говорю, слышал весь ваш ночной пьяный разговор. Давай выкладывай все про клад и схему показывай, которую вы ночью рисовали да обсуждали. Батя сначала отнекивался, но потом сдался. Я, говорит, тебе расскажу, раз уж ты что-то там слышал ночью, чтобы дальше не мучился всякими дурными мыслями. И рассказал. В 18-м году дед, лет 20 ему тогда было, в Череповецком уезде восстание крестьян подавлял. На ликвидацию восстания из Петрограда бронепоезд направили, а в него сводный отряд красноармейцев из рабочих Нарвской заставы погрузили. Командиром назначили Левку Япончина, а деда в комиссары определили. Ну и что, что молодой, революция молодых любит. А дед активный был, всегда на виду. И в командир определили не его, а Япончина только потому, что он сам из тех мест родом, все там знают. Бронепоезд на станцию Шексна пришел, а там уже и восстание-то подавили. С одной стороны мужиков красноармейцы и чекисты из Череповца зажали, с другой волокжане. Их петроградский отряд, где дед комиссарил, начал местным чекистам помогать. Мятежники-то разбежались, их теперь по деревням надо ловить. Где втихую арестовывали, а где и стрельба была. Левка Япончин пошел с половиной отряда в Чуровское, а деда с остальными людьми в район Яганово отправил. Дед поначалу понять не мог, почему, потом сообразил. В родном-то месте как воевать, тут же у него родня живет. Вот там-то, в Яганове, довелось деду одного мужика допрашивать, не простого, а из золотопогонников. Местного богатея сынок, Первую мировую прошел, весь в крестах. Вот, у того-то он сундучок со сборами на мятеж и изъял. А уж куда офицера того девал, то одному деду и ведомо. Поначалу хотел сокровища из сундучка достать, да в Петроград отвезти, но решил, что лучше пока припрятать. А такие дела лучше втихаря проворачивать. Вот, как все уляжется, можно сокровища и забрать. А где лучше спрятать? Лучше, в каком-нибудь приметном месте. Но он тутошних мест не знает, а вот кладбищенская церковь никуда не денется. И в старых могилах никто копаться не будет, места на кладбище много. А он потом вернется и все заберет. Припрятал дед клад, на всякий случай запомнил, где и что, и сколько шагов. А тут в село Верховой прискакал, у соседей хреново, надо туда отряд вести. Вот и пришлось, и не до клада тут было. Дед головастым оказался. Подумал, что на память, надежда плохая. Лучше всего еще и карту смастерить, пока все помнят. А бумаги под рукой не было, так он на обороте иконы чертежек набросал. А когда отряд воссоединился, они в какой-то деревушке на постой остановились. И дед с командиром в одной избе ночевали. Одну ночь всего, а потом их пути опять разошлись. Как и почему, неизвестно. Только вот икона после этого пропала. Помозговал дед маленько и решил, что сам мог засунуть ее в мешок Япончина по ошибке, когда укладывал вещи, собираясь в дорогу. Сидоры-то одинаковые, а спешка почему-то была на тот момент не шутейная. Дед поначалу не расстроился, место и так запомнил хорошо, а как будет ближайший удобный момент, сразу и вернется. Да только не суждено было. Мы сидели в перенакуренном кабинете местного опера, и его хозяин пару забегал с намерением прекратить нашу встречу, пора бы уже и честь знать. На выход, То есть, я кивал головой и говорил, еще 10 минуточек. А Роберт делал страшное лицо. Как, ему не дадут полностью выговориться? Я милостиво кивал ему головой, продолжай. И он торопливо продолжал. Деда направили в ВЧК служить, командировали в Среднюю Азию, там и отец родился, я же это и сам знал, да как-то в ум не брал. В Ленинград дед только в 32-м уже с семьей вернулся, а Япончин сначала с чехами воевал, с Колчаком, потом где-то в Польше, а потом еще где-то. В 34-м они с Япончиным встретились случайно, тот уже в петлицах три шпалы носил, полком командовал. А когда былые дела вспоминали, Япончин и рассказал, что нашел когда-то в вещмешке икону, да так ее с собой по всем фронтам и возил, хотя сам считался атеистом. Дед думал, что Левка эту икону давным-давно выбросил, а тут такое. Собирался как-нибудь к Япончину в гости зайти, но Кирова убили, а после этого все руководство НКВД по Ленинградской области арестовали. Ему повезло, что не расстреляли, а четвертак дали. Вначале лес валил, а потом золото добывал. Рассказал мне это отец, а я ему вопрос, а где та схема, которую вы ночью рисовали? Ведь рисовали же, он со словами, вот ведь заноза, достает из кармана смятый листок бумаги, показывает мне из своих рук, действительно, какая-то схемка, и рвет на мелкие кусочки. Это, говорит, чтобы тебе всякая ерунда в голову не лезла, а то вознамеришься еще клады искать. Я у отца спрашиваю, а дед-то где? Уехал, говорит. Он, говорит, повидаться перед смертью заезжал, уехал в свой Магадан. С тех пор я на жизнь свою сквозь призму этой встречи смотреть начал. Вроде и не хочу так-то, а все равно на это выходит. Иду с работы домой в наш финал, а сам думаю, там, наверное, и на кооператив один хватило бы. Получаю свои законные 120 минус подоходный, минус бездетные 2 и опять про то, что там сокровища пропадают, мысли в голове крутятся. Познакомлюсь с девушкой, а в ресторан ее сводить, уже проблема. Говорю, конечно, что я научный сотрудник, только упускаю, что младший. А МНСы у нас только для того, чтобы пробирки мыть да журналы заполнять. Ни уму, ни сердцу. И это за 5 лет в институте. И перспективы никакой, а были бы деньги. Тут у меня фантазии, конечно, не хватало, но зато какое множество вариантов. И с девушками, и вообще. И стал я этого Япончина искать. В архивы писал, еще куда-то, но тут облом. Узнал, что полковник Япончин Лев пал смертью храбрых в боях под Новгородом, но у него осталась семья, жена Мария и дочь Элита. Вот, думаю, редкое имя у девки, отыщу, даже если замуж вышла. Стал дальше искать, но обнаружил, что Мария Япончина умерла во время блокады, а дочь эвакуирована в Вологодскую область, а область большая. Но тут, совершенно случайно, в нашей институтской библиотеке, а я в ней работаю, с библиотекаршей разговорился, и что-то мы об Алексее Толстом заговорили, а она вспомнила, что во время учебы у нее сокурсница была, Элька Япончина, очень свое имя, а Элита, не любила, и сокурсница как раз из Череповца. Я это как знак судьбы расценил, думаю, ведь все сходится к тому, чтобы найти этот проклятый сундук, и этот шанс, именно для меня. А тут еще мой отпуск подошел, сказал родителям, что погощу у друга. Они его знали, как хорошего парня и беспокойства не проявили. А я на московский вокзал, и в Череповец. Комнатенку около вокзала снял, за рубль в день, опять повезло, получается. Решил начать с центральной библиотеки, а там и искать не надо. Прямо на стенде написано, заведующая фондами А. Л. Япончина. Начал к тетке клинья подбивать, вроде бы, нравится она мне. Роберт выдохся, и я, наконец, разрешил ему закурить. «Скажи-ка мне, Алексей, я, пожалуй, впервые назвал его настоящим именем, и он это оценил, а к чему была вся эта эпопея с записками из газетных букв?» Тот усмехнулся. «Ну как же, библиотечная тетенька, синий чулок, жизнь, скорее всего, представляет по книгам. Вот и предложил ей то, чего должно в непрактичной душе отозваться в первую очередь. Напугается, а тут я, сильный, добрый и готовый помочь. Она уже и повелась на мои знаки внимания. Да, но домой, ни в какую. Пришлось действовать по-другому. Так и узнал, что есть еще одна Япончина. Ну, а дальше вы знаете. Мне стало жалко его добивать, но ведь обещал же по-честному. Этот схрон, кладом назвать его не могу. Мы нашли исключительно благодаря тебе. Ты до конца был на шаг впереди. Только не гордись сильно, это не значит, что упреждал наши действия, а просто неосознанно вел за собой. После кражи писем, например, которые и дали тебе знания о второй Япончиной, стало совершенно понятно, где тебя искать. Хорошо, что успели вовремя и не позволили тебе наломать дров пострашнее. А ты мог бы, уж поверь мне. Сидящий напротив меня парень сверкнул глазами. Похоже, он был со мной согласен. Мы восстановили схему на иконе, криминалистическая техника помогла, и расшифровали ее. Нашлись люди, определившие место, ты бы мог и не найти. Остальное – дело техники. Как говорится, ты можешь мне не верить относительно содержимого сундука, но я тебе покажу еще один документ. Я протянул ему через стол бумагу, названную актом обнаружения предметов, могущих иметь историческую или иную краеведческую ценность. В ней было скрупулезно перечислено все. Время, место, состав поисковой бригады, обнаруженные предметы, их количество. Все это скреплено подписями и синей музейной печатью. Задержанный внимательно прочитал документы и выжидающе посмотрел на меня. В глазах читалось примерно такое. «А в тюрьму-то за что, дурака?» Ответил я ему на невысказанный вопрос. «Ты еще подумай вот над чем. Мог твой дед не заглядывать в сундук, прежде, чем его закопать?» По заходившим на скулах желвакам и побелевшим костяшкам пальцев стало понятно, подумал, и кое-что понял. Один кооперативная квартира, два налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан. В обиходе называли налог на яйца. Эпилог. Недели через две мне позвонил следователь Добров. «Ты слышь, старик, ты того, не серчай, добро, я твоего крестника на подписку о невыезде отпускаю. Думаю, что и переквалификация не исключена». Правда, тут еще помозговать надо. Так что имей в виду, добро, что я мог сказать. Кто едет, тот и правит. Сейчас все в руках следователя. Только если уж даже наш героический Добров не рискует и далее держать горе кладоискателя под стражей, значит у него к тому свои резоны имеются. Да и отъехала от меня уже эта история, скрылась за другими, более актуальными событиями. Спасибо, что и вообще посчитал нужным мне позвонить. Время шло. На суде тетя Валя всплакнула и произнесла речь в защиту такого непутевого преступника, который кроме множественных разочарований, ничего от своих поступков не поимел. Так что уж вы не судите его строго. Он сам себя и так наказал. Адвокат хорошо прокрутился и представил кучу положительных характеристик и почетных грамот из школы и института, и учился хорошо, и металлолом с макулатурой собирал, и бабушек через дорогу переводил. В институте стенгазету выпускал, а самое главное, коллектив готов взять его на поруки. Сначала-то его за многочисленные прогулы, связанные с поездками в Череповец, с работы шугнули, но потом снова приняли на ту же должность. Крепкие научные кадры всегда нужны, чтобы пробирки мыть. Даже прокурор не стал настаивать на изоляции подсудимого от общества, посчитав достаточной условную меру наказания с обязательным привлечением к труду на стройках народного хозяйства. Теперь Алексей Леонов носит звание химик вовсе не потому, что моет пробирки в химико-технологическом НИИ, а потому что так называют условников, возводящих многочисленные промышленные объекты химии и металлургии в том же Череповце. Тетя Валя пишет ему поздравительные открытки по праздникам, а к зиме даже связала шерстяные носки. Про деда комиссара не слышно ничего. Появился, заварил кашу, и пропал, как и не было. Когда в спецкомендатуре отпускают сидельцев в город за хорошее поведение, Алексей Леонов поспешно отправляется в странное для этого контингента место, в центральную городскую библиотеку имени Верещагина, что на улице Бульварной. Это совсем рядом. Чем он там занимается, мне неведомо.